Глава 44. Лори. Ульрик и Эд молча продолжали перебирать кристаллы, раскладывая их по цветам магии на столах, заглядывали в книгу, чертили ритуальные символы каким-то влажным красным порошком на стенах и полу. Мы с Рейном переглянулись. «Корсаж!» — прошептала я. «Там ничего нет». «Брось, Лори, там отличные формы, я бы даже сказал, лучшие в королевстве!» Я закатила глаза и шумно выдохнула, моля себя о терпении. «Я свободна, Рейн!» — шикнула тихо. «Ты еще замужем, милая, за мной!» «Упрямая ящерица!» — огрызнулась я, привлекая внимание мужа. Несколько секунд я указывала взглядом на свой корсаж, намекая, что избавилась от камня. Рейн уставился на мою грудь и обреченно вздохнул. «Твою магию, Харт, живо верни мне Рейна!» — выругалась я тихо. «Да здесь я. Ты забыла, что я уже здоров?» «Порой я в этом сомневаюсь». «Я уже все понял, Лори. Просто хотел полюбоваться твоей грудью. Вдруг это в последний раз?» Я шумно вздохнула и едва смогла скрыть улыбку. «Неисправим!» Даже в период опасности у него найдется время меня подразнить. Мы с Рейном снова переглянулись. «Идеи есть?» — поинтересовалась я шепотом. «Да, доверься мне». «В последнее время эта фраза вызывает во мне ужас», — усмехнулась я. «Ужас во мне вызывает твоя магия, поэтому доверься, Лори, и желательно мо...» «Эд!» — крикнула я громко. «Молчи!» С обреченным вздохом договорил Рейн. Эд поднял голову и посмотрел на меня с интересом. «Скажи, ты действительно думаешь, что я добровольно стану твоей женой после такого предательства?» Лицо моего верного друга тронула легкая улыбка. «Ты и не вспомнишь о нем, Лори!» «Пам-пам-пам!» — протянул Рейн похоронным набатом. «Кажется, тебе дважды собираются стереть память, милая!» «Не переживай, и тебе тоже», — усмехнулся Ульрик. «Видишь ли, сперва мы думали просто отправить тебя в сумасшедший дом, потому что были уверены, что ты еще болен. А оказалось, что тебя уже вылечили, поэтому нам придется действовать иначе. В здоровом состоянии драконорожденного легче приструнить. Сперва мы убьем твою магию и способность к обращению, а потом лишим воспоминаний о том, кем ты был». Мы с Рейном снова переглянулись. Я сильно разволновалась и мгновенно ощутила, как натягивается на запястьях магическая нить. Но когда Рейн ободряюще мне подмигнул, давая понять, что у него все под контролем, немного успокоилась. «И я буду жить как человек?» — допытывался он с улыбкой. «Конечно, не злодей же я, в конце концов», — ухмыльнулся Ульрик. «Я могу сделать тебя конюхом в загородном доме Эдгара и Лори, и ты не будешь помнить другой жизни, лишь то, как правильно чистить стойло и убирать дерьмо». Ульрик громко расхохотался от своего же идиотского плана, даже похрюкивал, радуясь своей извращенной фантазии, и дружески похлопывал по плечу улыбающегося Эда. «Вот же ты больной ублюдок!» — поморщился Рейн. «Уверен, тебе доставляют удовольствие чужие страдания». «Считай, как знаешь». Смех Ульрика понемногу затихал. «Ладно, Эд, давай закончим с этими говорунами, чтобы они не отвлекали нас от дела, а затем продолжим». «Вас что, совсем не беспокоит, что вас хотят убить, Ульрик?» — не выдержала я. Он снова рассмеялся. «Неужели ты думаешь, Лори, что я действительно мог довериться Лиаму? Ты спятила? Он — расходный материал, пьяница и бездарь, который ставит своей целью звон монет. Такие люди долго не живут». «А как же Геральт?» «Он будущий король по праву рождения. Его покойный отец — мой лучший друг и главный враг Филиппа. Взял с меня слово, что я сделаю его сына королем. И я выполняю данное обещание. В благодарность Геральт взял в жены Нолу, мою маленькую девочку». «Он собирается предать вас и Нолу». «Он не сделает этого», — ухмыльнулся Ульрик. Воскрешенное войско будет подчиняться только мне и Ноле, поэтому либо Геральт играет на нашей стороне, либо он погибнет, и у власти останется только королева. Я с ужасом поглядывала в сторону Эда и на огромный шприц, появившийся в его руках. Он наполнил его ярко-фиолетовой жидкостью и прихватил со стола красный кристалл. «А кем приходится вам Нола?» — продолжала допытываться я, ожидая, что Рейн подаст хоть какой-нибудь призыв к действию. Паника медленно усиливалась. «Много вопросов задаешь, Лоррейн. Любопытство тебя не красит». «Я все равно все забуду. Неужели вы напоследок не можете утолить мое любопытство?» Улирик усмехнулся и принял красный кристалл из рук Эдгара. Он неспешно обходил стол, медленно направляясь к нам. «Ее мать была моей любовницей и помогала мне с различными ритуалами. Когда девочка осталась одна, я взял ее под свою опеку и относился к ней как к дочери. Обучал ее, воспитывал. Нола была смышленым ребенком, впитывала все как губка и требовала все новых и новых знаний. Она, как и ее мать, помогала мне с ритуалами и сбором магии. Никто не видел в чудесной милой девочке искусного мага». Ульрик остановился рядом с нами, как и Эд, держащий в руках огромный шприц. «Вы хотели сказать, никто не видел, какая Нола дрянь?» — усмехнулся Рейн. Лицо Ульрика побагровело от злости. Черные вены на лице стали еще больше походить на трещины. «Заканчивай с ними, Эдгар. А после того, как подотрешь им память, напои обоих снотворным и позови Лиама. Пусть вытащит их на улицу». Как только Эд приблизил шприц к шее Рейна, мой муж вдруг произнес: «Постой, начни с Лори, пожалуйста. Ей же только память подтереть». Я ошарашенно посмотрела на человека, которому совсем недавно признавалась в любви. Мужем в этот момент у меня язык не поворачивался его назвать. «Ты серьезно?» — вырвалось у меня, пока я смотрела в его ярко-голубые, абсолютно спокойные глаза. «Ну да. А почему я? Мне еще мучиться. Тебе быстренько и без боли, раз — и новая жизнь». Я смотрела на Рейна, не мигая. Надеялась, что он шутит, но, к моему удивлению, он оставался таким же серьезным. «Да ты мерзкая ящерица! Я тебе в любви недавно призналась, а ты меня первым врагам отдаешь на съедение!» Вспышка гнева промелькнула в глазах, и я взорвалась, как настоящий фейерверк. Вскочила со стула, не замечая ничего и никого вокруг. «А я еще наследников тебе рожать хотела! Мерзость! Ненавижу!» Я зарядила Рейну мощную пощечину, и его лицо на миг развернулось от удара, но вместо ответного гнева я получила улыбку. Широкую, довольную. И только в этот момент поняла, что мои руки уже свободны. Никаких магических пут. Испуганно оглянувшись, я увидела тысячи магических кристаллов, парящих под потолком подвала, и Ульрика. Еще мгновение назад он стоял слева от меня, а сейчас лежал в углу подвала без сознания. По его лбу текла тонкая струйка крови. «Это я сделала?» Но сильные вихри воздуха, гуляющие по подвалу словно ураган, подсказывали мне, что да. «Это дело моих рук. Мама дорогая, да я опасна для общества, ведь я до сих пор не понимаю, как контролировать свои силы». Мой взгляд устремился к ошарашенному Эду, что так и остался стоять справа от Рейна с занесенным над ним шприцом. «А с ним я сам разберусь, милая», — отозвался Рейн, подставляя мне руки. Я раздраженно ударила по его запястьям рукой, и нити разорвались. Это повергло меня в еще больший шок. Я, не мигая, смотрела на свои ладони, пытаясь понять, как снова это провернуло. В чувство меня привел шприц с ярко-фиолетовой жидкостью, что подкатился к моим ногам. Я вскинула голову и взглянула на Рейна, восседающего на Эдгаре. Несколько мощных ударов хватило, чтобы Эд потерял сознание. Вот только ошейник на шее Рейна затянулся еще сильнее. как свидетельство того, что он все же использовал магию в драке, и теперь острые края шипов спрятались в коже на миллиметр. Рейн поднялся на ноги, быстро обхватил мое лицо ладонями, звонко поцеловал в губы и уверенно направился к книге заклинаний. «А теперь, любовь моя, ты должна снять с меня этот ошейник. Маг здесь у нас только ты, и...» Он указал пальцем наверх и добавил. «Лиам, но он мне точно не поможет. Остаешься только ты. Я знаю, что стихийники тоже на такое способны». «Что?» «Я только начала приходить в себя. Ты просишь об этом меня?» Я красноречиво обвела взглядом подвал. Маленький магический ураган, случайно устроенный мной, уже исчез. Теперь о нем напоминали лишь разбросанные кристаллы, уничтоженные пробирки с зельями, разбросанные листы с записями и... Улерик, что до сих пор находился без сознания. «Лори, ты мужа спасать будешь?» — окликнул меня Рейн и очаровательно улыбнулся. «Но я не умею». «Как-нибудь разберемся. Иди сюда». Я на ватных ногах подобралась к столу, наблюдая за тем, как Рейн листает книгу заклинаний. «Он спятил». «Ты вообще-то меня недавно предал», — буркнула обиженно. Рейн посмотрел на меня из-под лобья и усмехнулся. «Ты действительно так думаешь? Если бы я тебя не отвлекал, ты бы пробудила магию гораздо раньше, а мне было необходимо, чтобы ты разозлилась именно тогда, когда и Улерик, и Эд подойдут ближе, чтобы я мог до них дотянуться. Я понятия не имел, что твоя злость будет такой безудержной, что ты порывом магии убьешь сильнейшего темного мага». «Он мертв?» — ахнула я, бегло взглянув на Улерика. «Похоже на то», — ухмыльнулся Рейн и тихо пропел. «Не злите женщину-магиню». «Не смешно. Я ведь действительно поверила в то, что ты трусил и хотел отдать им меня». Моя губа предательски затряслась, и я отвернулась, чтобы не выдать своих чувств. Но почти сразу же я оказалась в кольце заботливых рук. Рейн повернул меня к себе и крепко прижал к груди. «Прости, Лори, но мне было необходимо, чтобы ты поверила, иначе могло не сработать». Я обняла Рейна еще крепче и поцеловала в область сердца. «Давай снимем этот проклятый ошейник, а потом навестим Лиама», — предложил он. «Отвратительная идея», — прошептала я, но все же рискнула. «Под чутким руководством мужа, разумеется». Самым сложным оказалось не сжечь волосы Рейна и сохранить его голову на плечах, потому что единственное подходящее заклинание для снятия оков, которое мы нашли, — заклинание огня. Несколько минут я тренировалась на кристаллах, пытаясь удержать нужную ширину магического пламени, способного уничтожить шипы. «Рейн, иди сюда», — окликнула я тихо. «Ты готова?» «Подставляй свою голову вместо кристалла», — попросила я тихо, следя за ровным пламенем, которое я удерживала уже почти минуту. «Прямо вместо кристалла? Ты думаешь, это хорошая идея?» В его голосе промелькнули нотки страха. «Давай». А потом была радость, искренняя и безумная, потому что у меня получилось. Когда Рейн стянул с себя пустой ободок от ошейника, я бросилась к нему на шею и страстно поцеловала, радуясь маленькой победе. «Нас ждут наверху», — напомнил Рейн. «Да-да», — опомнилась я, и, сделав несколько шагов в сторону лестницы, глянула на лежащего на полу Эда. Мне было жаль его. Я знала его другим — хорошим, добрым, искренним, талантливым и безумным к своим творениям. «Я так не могу», — прошептала тихо и, не раздумывая ни секунды, вернулась к столу и схватила подмышку книгу заклинаний. Направилась с ней прямиком к Эду и опустилась перед ним на колени. Ловко схватив с пола красный кристалл, лежащий неподалеку, я посмотрела на удивленного Рейна. «Возможно, я не права, и он заслуживает наказания, но я так не могу, Рейн. Он мой друг. Понимаю, что он меня предал, но я не могу его предать. Ему нужна помощь». Когда Рейн оказался рядом со мной и, молча, не задавая лишних вопросов, начал искать нужное заклинание, Я едва заметно улыбнулась. Поняла, что не ошиблась в выборе мужа. Смотрела на его сосредоточенный мужественный профиль и любовалась. «Не смотри так, Лори», — буркнул он смущенно. «Я делаю это только потому, что не хочу, чтобы какой-то сумасшедший бредил о моей жене день и ночь». «Разумеется, я так и поняла». Рейн протянул мне книгу, открытую на нужной странице. «Ты уверена, что у тебя получится?» «Если нет, то Эду нечего терять. Либо он умрет от моей руки, либо его казнят на главной площади столицы как предателя, либо я подарю ему шанс на новую жизнь». «Нет памяти, нет наказания», — ухмыльнулся Рейн. «Именно». Моей уверенности поубавилось уже после того, как я сожгла Эду волосы. Когда я чуть не придушила его магическими вихрями, я едва не расплакалась. С чего я вообще взяла, что справлюсь с таким сильным заклинанием? На лестнице раздались шаги, и мы мгновенно напряглись. Рейн схватил меня за руку и потащил за угол, пряча от опасности. «Эй, семейка!» Я услышала незнакомый голос и напряглась. А вот Рейн, напротив, широко улыбнулся. «Кого ищешь?» — крикнул он, продолжая стоять у стены. Но вид его стал гораздо расслабленнее. «Да одного сумасшедшего дракона потерял. Говорят, его тут видели. Неугомонный такой. Вечно влезет в какую-нибудь передрягу». «Тебя обманули. Тут таких нет. Есть только здоровый, ответственный и серьезный дракон». «Очень хочется на него взглянуть», — раздался низкий смешок, и... Перед нами предстал высокий темноволосый мужчина, одетый в синюю форму тайной канцелярии. «Меня сейчас вырвет от количества блестящих побрякушек на твоей форме, Алекс», — рассмеялся Рейн. «Я надеялся ослепить преступников, но вы справились без меня». Пока мужчины здоровались, дружественно хлопая друг друга по плечам, я наблюдала за мужчиной, весьма похожим на моего мужа. Вспомнила, что однажды уже видела его, правда, мельком, перед тем, как меня и Рейна впервые отправили в отдел полиции. «Знакомься, Лори, это мой младший брат, Алекс». «Приятно познакомиться». Алекс галантно потянулся губами к моей руке, но Рейн закрыл его рот ладонью и отдернул мою руку. «Давайте без этих любезностей», — буркнул он. «Как ты нас нашел?» «Я его привел», — отозвался еще один голос, и из-за угла лестницы появился лис. «Будьте прокляты все ветра! Опять ты! Ты не мог просто сбежать!» — возмутился Рейн. «Мы с Лори почти спаслись, а теперь ты будешь считать себя героем?» «Будешь обязан мне до конца дней», — рассмеялся лис, протягивая Рейну руку, которую мой муж с готовностью пожал. Алекс вкратце поведал нам, что улики в деле о пропаже магии, которую он вел, привели его к Улерику Донгу. Вот только старика в столице не оказалось. Зато записка Рейна, отправленная дяде, оказалась как нельзя кстати и заполнила некоторые пробелы в деле. «А где Лиам и остальные?» — поинтересовалась я осторожно. «Твой братец наверху в компании полицейских», — ответил лис. И мы с Рейном переглянулись, потому что оба прекрасно понимали, какую угрозу полиция представляет для самого лиса. Это вызывало уважение. Неужели у него есть шанс на исправление? «А еще в поместье Хансонов прибыл король», — добавил Алекс. Только я открыла рот, чтобы засыпать Алекса вопросами, как он пояснил все сам. «Для беспокойства нет причин. Король в курсе вероломства Геральда и Нолы. С ними Томас, полицейские и королевская стража. Уолл тоже не пострадал. Его вовремя спасли». Алекс оглянулся и многозначительно посмотрел на лиса, подсказывая, кто именно стал спасителем. «А Патрисия рыдает без остановки», — добавил с улыбкой лис. Я с тоской посмотрела в сторону Эдгара, и Рейн тут же склонился к брату. «У тебя там маги толковые наверху имеются?» — поинтересовался он негромко. «Ну да». «Отлично, зови». Алекс проследил за моим взглядом и отрицательно покачал головой. Мол, он не собирается помогать преступнику. Не успела я начать рассыпаться в мольбах, к как Рейн обхватил младшего брата за затылок и отвел в сторону. Сказал несколько фраз, отчего Алекс взглянул на меня с легким упреком и громко крикнул. «Стефан, спустись вниз!» Через минуту я наблюдала за тем, как Эду стирают память и дарят шанс на новую жизнь. «Спасибо!» Я прижалась к плечу мужа. «Не за что». «А что ты сказал брату?» «Что если он не поможет, ты откажешься рожать мне наследников, и тогда мне снова придется окунуться в разгульную жизнь». «Рейн!» — протянула устало. «Что?» — уточнил он невинно и широко улыбнулся. «Ну, сработало ведь».